что же остается? Засланный казачок в свите Ниязова? Взрывное устройство под трибуной? И тут, словно ледяной кол, проткнул все тело Алексея насквозь, снизу вверх, вонзился в мозг, рассыпался по извилинам морозным крошевам, мазнув взглядом по застывшим в карауле охранникам, парнишка с кубком, лучащейся гордостью от выпавшей ему чести, уже поднимался по лесенке, а Алексей все никак не мог понять, никак не мог вычленить неправильность, несоответствие. Откуда вдруг в жаркий полдень пахнуло обжигающей холодным ветром смерти? Смерти! Однажды еще на Ставропольской пересылке мелкий домушник Шкряба замочил в драке бывалого синяка. Драка была случайной, и замочил его Шкряба случайно. Но Шкряба-то был мелкой сошкой, а синяк ходил в князьях, и все понимали, что добром это не закончится, что Шкрябу тихонько придушат как-нибудь вечерком, не в отместку, упаси бог, а так, для науки другим. Самое паршивое, что и начальство, и сам Шкряба это прекрасно понимали, но поделать ничего не могли, перевести его было некуда. И действительно, наутро домушника нашли повесившимся над парашей. А накануне вечером Карташ конвоировал его после допроса касательно драки обратно в камеру. И вот у него, у Шкрябы, был такой взгляд. Нет, он не плакал, не цеплялся за косяки, он хорохорился и даже шутил, но в его глазах уже поселилось осознание близкой смерти. Вот в чем дело. Парнишка с кубком улыбается довольной улыбкой имбецила, получившего в подарок за примерное поведение яркую игрушку. Однако во взгляде его застыли обреченность и готовность идти до конца. Он знал, просто знал, что сейчас умрет, и шел навстречу своей гибели, улыбаясь во все 64 зуба, высоко неся кубок над головой. А кубок-то тяжелый. И опять, как в случае со злодейским ниндзя-ханжаром, рефлексы сработали быстрее рассудка, сам до конца не осознавая, что делает, с раздирающим глотку воплем «Дан!» Он оттолкнулся ногами, ломая строй, и прыгнул на парнишку, метя выхватить кубок. И все же надо отдать должное преторианцам. Либо они были наготове по поводу подозрительного русского в своих рядах, либо выучка охранников действительно находилась на самом высшем уровне. Как бы то ни было, до кубка добраться ему не дали, сделали вполне грамотную подсечку, и Карташ всеми костями обрушился на очкастого туркмена. Кубок полетел вниз на площадь, где и ударился глухо о брусчатку. Алексей невольно зажмурился. Взрыва не последовало. А потом для страха и сомнений не осталось места, поскольку все смешалось на площади Агус-хана. Вокруг орали, бегали, кажется, даже стреляли. Карташ не помнил. Он тоже орал мертвой хваткой, вцепившись парнишке в брюки. Десятки рук его от парниши отдирали, больно били по голове и бокам. Потом помост под кучей малой треснул и накренился. Наконец Алексея отодрали, заломили руку, заорали вовсе уж оглушительно на туркменском, ясное дело, но понятно, что по-командирски и матерно, и куда-то поволокли сквозь вопли и толкотню. Когда же беспорядочные выкрики подутихли вдалеке, а давление на руку немного ослабло, Алексей проморгался от цветных кругов в глазах и осмелился поднять голову. Вели его быстро, целенаправленно и грамотно. Прочь с площади, прочь от трибуны, под которой продолжалась малопонятная возня, но на которой ни сардара, ни родственника саудовского короля, ни прочих официальных лиц уже не было. Празднующие граждане смяли колонны и теперь суматошно толклись на площади, оглашая прожаренный воздух испуганным ором. Алексей помещался в центре квадрата, образованного четырьмя мрачными личностями в форме, которые слаженно прокладывали дорогу сквозь толпу мечущихся демонстрантов. Он извернул шею, посмотрел на того, кто ему заломал руку, хмыкнул и прохрипел на бегу. — Пусти, дорогой, хватит уже. Дангатар хватку ослабил, но не отпустил. Лицо его было белым, оскаленным, а Карташ заметил, что руки четверки сопровождения испещрены синими наколками. В каком-то переулке за площадью оказалось неожиданно тихо и безлюдно, лишь у тротуара бесшумно пускал сизый дымок из выхлопной трубы белый лимузин с тонированными стеклами и правительственными номерами. Один из уголовников в форме охранника стремительно распахнул заднюю дверцу. Повинуясь толчку сзади, Алексей нырнул головой вперед в кондиционерную прохладу. Следом в тачку прыгнул Дангатар. Дверца захлопнулась, лимузин рванул с места. «Ниязов жив?» — первым делом, еще не отдышавшись толком, спросил Алексей. «Живее всех живых!» Криво усмехнулся Дангатар. «Он же бессмертный и вечный. Забыл?» «А эти?» Карташ кивнул в заднее стекло, где осталась четверка блатных, которые вывели его из эпицентра бури, и помассировал чуть не вывихнутую руку. «Не бойся», — сказал Махмуд Оглы. «Уж эти-то сумеют о себе побеспокоиться». «А ты молодец, Алексей Яр. Когда тебя замели эти уроды из КНБ, я на уши поставил всех своих друзей, из тех, которые не слишком в ладах с законом. Они скоренько вычислили, где ты есть и что тебе светит. Пришлось срочно пробираться в последнее кольцо обороны, тем более сведения о готовящемся покушении подтвердились стопроцентно». «Как ты исполнителя вычислил, ума не приложу, а? Я так ничего не заметил, сколько не таращился». Лимузин лихо вырулил на какую-то улицу, утопающую в зелени, и понесся наперекор светофорам. Насколько Карташ уже изучил Ашхабад, торопились они куда-то за город. «Орден дадут?» — мрачно спросил он, похлопал себя по карманам. Бракованный пистолет куда-то подевался, наверное, выронил по дороге. «Вряд ли», — на полном серьезе ответил Дангатар. «Видишь ли, операция по выявлению и задержанию исполнителя проводилась исключительно силами КНБ». «Да я особо и не претендую», — успокоил его Карташ. «Подумаешь, президента спас. Ну так что?» «Все кончилось?» «Машка где?» «Надеюсь, в безопасности?» «Да в безопасности, в безопасности. Я ей тут одно дельце поручил». Карташ заворочился на сиденье. «Слушай, дорогой, если это дельце опасное хоть в одной букве, а за меня ты не беспокоишься?» «А, начальник!» — с места водителя к ним на миг обернулся лыбящийся во весь рот Петр Гриневский. «Я тоже в дельце участвую. Да и ты в нем не последнюю балалайку играешь». Карташ закрыл глаза и откинулся на мягкий подголовник. Глава 18. Бери шинель, пошли домой. 31 арп Арслана 2000 года, 21:37. Хватило непрерывного суточного наблюдения, чтобы уяснить, как охраняется дворец Хекима. Так себя охраняется, надо заметить. Видимо, всерьез нападения здесь не опасаются. Считают, что все враги уничтожены. Или под рукой у хозяина дома слишком мало верных людей, а среди них и того меньше грамотных по части несения караульной службы. И уж совсем плохо обстоит дело с дисциплинированными бойцами.